Имперские новости. Корреспонденты главной вещательной корпорации передают. Пружина распрямляется. Наши доблестные вооруженные силы, сражающиеся против подло вторгшихся в пределы империи сил цивилизации Дбигу, достигли крупного успеха. Полностью очищена от неприятеля и перешла под наш контроль планета Омега-8. Съемочная группа корпораций работает в освобожденном мною Бисмарке. На фоне густо зеленеющего леса несколько изломанных, проржавевших опор монорельсовой дороги. Сами опоры до половины скрыты сильно разросшимся кустарником. Покрытие некогда широкого шоссе все испещрено трещинами, из которых поднимается упругая молодая трава. На месте этого глухого леса совсем недавно размещался главный монорельсовый терминал административного центра планеты. Этот огрызок эстакады – все, что осталось от 12-платформенного узла отправлений. Железнобетонные и стеклоармированные конструкции просто исчезли. На их месте, прямо за моей спиной, вот эти деревья, имеющие такой вид, словно им лет по 50 как минимум. На планете не осталось ни одного целого дома, ни одной дороги. Сметены объекты жизнеобеспечения, уничтожено все, над чем поселенцы – упорно трудились не один десяток лет. Омега-8 вновь под нашим контролем, и мы не сомневаемся, что люди вернутся сюда. Лишние леса будут вырублены, а на их месте вновь появятся фермы, поселки, города, над которыми, как и прежде, станет реять гордо знамя империи. Знамя единой человеческой расы, что будет наступать и дальше, до самых пределов галактики. В целях сокращения коммуникационных линий и облегчения оперативного управления войсками, сегодня наши части оставили планету Новый Крым. Чтобы избежать распыления необходимых сил и средств, имперские контингенты выведены также с планеты Шайтан. Выступление его светлости эрцгерцога Адальберта перед личным составом 502-й фольксгренадерской дивизии. Берлин, Земля. Зольдатен, храбрые защитники тысячелетнего рейха, вы отправляетесь на фронт в трудную пору. Противник временно захватил инициативу, и наше командование, принужденное сражаться на многих фронтах, сокращает линии коммуникаций, оттягивая назад некоторые части. Вы носите гордое имя фольксгренадеров, тех, кто два века назад, придя на защиту Фатерлянда, остановили на границах тогдашней Германии стремительно наступающую орду союзников. Великолепно вооруженных, сытых и обмундированных. Подростки и старые солдаты Первой мировой войны, зачастую в гражданской одежде, зачастую с одними саперными лопатками в качестве оружия, остановили бронированную орду паттонов-эйзенхауэров, а во время героического, но обреченного наступления в Арденнах нагнали на них страху, прорвав фронт многократно более сильного противника. Сейчас наша империя тоже должна сражаться насмерть. Тогда, 200 лет тому назад, ваши прадеды бились за то, чтобы Европа осталась бы в лоне цивилизованных народов, а не попала бы в ад большевистской тирании. Им удалось этого добиться. Красная тьма залила только восходящую половину колыбели человечества. Полвека народы Восточной Европы страдали под игом большевизма, понеся неисчислимые потери. Но сейчас мы стоим перед лицом еще более страшной угрозы, когда изменники-унтермены пошли на отвратительный и богопротивный союз с чужими, несомненно, отродьями бесовской природы. Священное Писание не упоминает такие расы, как Дбигу или Слайм. Вы выступаете в новый крестовый поход, доблестные фольксгренадеры. И за вами последуют другие дивизии. Наш лозунг «Победа или смерть». Никакая арийская нация не согнется перед отвратительными монстрами. Те же, имеющие человеческий облик, что сотрудничает с ними и напускают их на имперские города, подлежат полному и безусловному уничтожению без суда и следствия в газовых камерах. Новости Народно-демократической федерации 30 планет. Перешли в решительное наступление и, прорвав оборону противника, овладели всеми административно-хозяйственными центрами планеты Шайтан. Взято много пленных, захвачено немало боевой техники. Подсчет трофеев продолжается. На планете Новый Крым нашей части после упорного и кровопролитного боя вступили во Владисибирск, завершив ликвидацию окруженной там группировки противника. Полностью уничтожены 203-я пехотная дивизия и элитный корпус Арийский легион. Мы не показываем пленных, так как согласно древним, но непреложным законам права, права военнопленных строго охраняются, в том числе право на защиту от издевательств, право на сохранение инкогнито. Кровавый имперско-фашистский режим неминуемо расправится с семьями своих сдавшихся в плен солдат, если только станут известны их имена. Вот он, долгожданный момент. Наши флаги, развивающиеся над Алмазной горой, самым крупным карьером шайтана, где все это время хозяйничали захватчики. Имперские поработители привели в негодность промышленное оборудование, подорвали все инженерные коммуникации. Но уже сейчас на восстановление Алмазной горы ударно трудятся тысячи добровольцев. Здесь и пленные имперские солдаты. Им даровано право честным трудом искупить свою вину перед народом нашей федерации. Вся территория федерации ныне свободна от имперского гнета. Но наши доблестные войска не останавливаются. Идут упорные бои за освобождение планет системы Капа. Много-много дней я ничего не слышал о родных и даже не знал, живы ли они. Угроза геноцида на время отступила. Дариане Дарк просто не было нужды прибегать к этой крайней мере. Имперский генштаб отвел оставшиеся дивизии из Владисибирска. Оно и понятно, матки грозили превратить обе капы в громадное кладбище. Шли ожесточенные сражения с Дбигу. Арийский легион перебросили к нам. Новым Крымом вновь овладела полная неизвестность. Связь, само собой, не работала. Ничего не работало. Мы принимали только крикливые пропагандистские передачи Федерации. После нашего боя и первой настоящей победы над тучей меня вызвал Валенштейн. «Весьма похвально, герр-обер-лейтенант», — торжественно объявил он, пожимая мне руку. «Весьма похвально. Генштаб уже отправил победную реляцию его величеству кайзеру. Прокалывай дырочку для ордена, Руслан». «Но как же вы объяснили все это, герр-оберст?» «Не волнуйся. Я не сообщил ничего, что могло бы поставить под сомнение твое психическое здоровье. Ну, или мое», — он усмехнулся. «В моем донесении просто говорилось, что обер-лейтенант Руслан Фатеев проявил истинно арийские мужества и героизм, добровольно выйдя из-под прикрытия и тем самым привлек к себе внимание тучи, чем ослабил ее натиск на других участках и позволил концентрированным огнем с флангов обеспечить ее уничтожение. Но герр-оберст, если другие попытаются повторить этот фокус, их, боюсь, ждет немалое разочарование». «Именно», — Валенштейн посуровил. «Я не льщу себя надеждой, что штабных удалось надолго ввести в заблуждение. Будь готов к внутреннему расследованию. Наши друзья из тайной полиции тоже не преминут появиться. У них на тебя крючок еще ЗТ-5. ЗТ-5? Но, герр-оберст, то обвинение вообще ни в какие ворота не лезло». «Согласен, но ведь это тоже можно использовать. Прекрасный повод назначить дознание. Впрочем, с этими типами из внутренней безопасности так или иначе придется скрестить шпаги. И это связано с Катариной Паяркович. Ее арестовали по обвинению в шпионаже, не правда ли?» «Именно. Задержали по результатам сигнала все той же Гилви Паттерс». «Я тогда не сказал тебе всего. Арест Катарины был всего лишь фикцией. Я надеялся получить дополнительные улики, если бы та же Паттерс или третья шифровальщица Бригитта Штакс дали бы нам более весомые поводы их подозревать. На Катарину так ничего и не смогли найти, никаких зацепок. Ни в ее вещах, ни в программах, которыми она пользовалась, не было ничего подозрительного. У нас только слово «Паттерс», да некое совпадение при входящих обстоятельств. Тогда агент был вынужден действовать, потому что мы всерьез могли накрыть саму Дарианну, заметил я. Сейчас ему тоже не отсидеться. Уничтожение тучи – это информация, которую он не имеет права не передать, даже ценой своего собственного провала. На биоморфов построена вся компания Дарианы Дарк на обоих капах, так что... Паяркович находится сейчас под домашним арестом. Информации у нее, само собой, нет. Но абиоморфная природа делает Гилви Паттерс основной подозреваемой, вслух рассуждал Валенштейн. А другие? Другие из штаба. Теоретически ты прав, нехотя кивнул полковник, но с Паттерс уж слишком много совпадений. А других? Он вдруг напрягся. Других биоморфов у нас тут не завелось? Я покачал головой. Нет, Гейроверс, не завелось. Я бы сейчас их почувствовал. Ну тогда хорошо. Так вот, возвращаясь к Пояркович, безопасники спят и видят, как бы вцепиться нам в спину. Катарину проверяли на полиграфе, как и тебя, и ничего не выявили. Им бы не следовало столь слепо верить машинам. Наше счастье, если они действительно настолько слепы. Я считаю, Паттерс надо проверить на живца. Примерно как с Дарианой. Какая же информация заставит наших визави действовать немедленно? И главное, чтобы мы ясно поняли, что эти действия – результат именно полученного сообщения. Ну, например, сообщение о нашем успехе и общем контрнаступлении всех имперских сил на Капе, а также о том, что мы готовимся к возвращению на Новый Крым. Кто передаст сообщение оттуда? Михаэль, ты забыл о нем? Все это время он снабжал нас ценной информацией. Твои родители, кстати, живы и здоровы. Дарьяна разыскивала их, но безуспешно. Валенштейн улыбнулся. Догадываюсь, что ты вытерпел. Не иметь никаких известий от родных и ни разу не обратиться с просьбой прояснить их судьбу по оперативным каналам. Я лишь молча кивнул. Спрашивать агента-нелегала о судьбе еще каких-то родственников. Очень сильно им рисковать. Я составил донесение. Передам его Паттерс, велю зашифровать и послать с отметкой весьма срочно. Факты в самом деле важны, но ставить на него чрезвычайно вне всякой очереди не стоит. Вас будет подозрение. Мне оставалось только снова кивнуть. И хотя я настойчиво гнал все посторонние мысли, их все сильнее перебивала одна единственная. Гилви надо вытащить. Даже если она на самом деле агент. То есть ты в определенной степени можешь влиять на поведение Тучи, верно? Продолжал Валенштейн, словно сочтя разговор об агенте законченным. Но только в определенном, Гейроберст, я пытался заставить ее повернуть назад. Мне не удалось. Она или игнорировала меня, или пыталась уничтожить. Сделать себя ее главной целью мне удалось, но не больше. Да раньше мы о таком и мечтать не могли, заметил Валенштейн. Твои способности развиваются, обер-лейтенант. Почему бы и не предположить, что в один день... Пока до него еще далеко, сказал я. Но наступать и пользоваться моментом, конечно же, необходимо. Я отдал приказ, кивнул полковник. Не для подозреваемой, Паттерс, для нас. Бригада будет наступать. Шифровка 136. Салим Баклану. Бригада Тененберг достигла первого успеха в боестолкновении с Тучей. Все биоморфы уничтожены. Командование планирует переброску бригады на Новый Крым. Прошу разрешить немедленный уход по любой из схем срочной эвакуации. Салим. Шифровка 137. Баклан Салиму. Уход разрешаю. Сообщите код эвакуации для высылки транспорта. Примите благодарность за службу. Баклан. Шифровка 138. Салим Баклану. Код операции Омега. Конец связи, Салим. Шифровка 139. Гладиатор Баклану. Получил от посыльного все параметры для связи. Приступил к выполнению своих обязанностей в штабе корпуса. Контакты с арийцем и свирепым полностью возвращены Салиму. Жду ваших указаний, гладиатор. Шифровка 140. Баклан гладиатору. Готовьте передачу всех шифров, оперативно используемых полевыми частями корпуса. Не отвлекайтесь на текущие вопросы, Баклан. Шифровка 141. Баклан маршалу, крутому Скопе. Любыми средствами надежно обеспечьте информационное сопровождение бригады Тененберг. Рассмотрите возможность срочной переброски туда свежего агента из оперативного резерва первой очереди. Об исполнении донесите. Баклан. Шифровка 142. Баклан летящему. Осуществить немедленную эвакуацию агента Салима. Координаты... Код операции Омега. О готовности доложить немедленно, Баклан. Шифровка 143. Скопа Баклану. Готовы к внедрению Росомахи и Валуна. Просим санкции на начало операции, Скопа. Шифровка 144. Маршал Баклану. Осуществить внедрение Трезубца или Мидеи не предусматривается возможным в силу резко ужесточенного режима секретности управления кадров. Жду ваших указаний, Маршал. Шифровка 145. Крутой Баклану. Вчера в 23:40 Оливия и Тангейзер, направлявшиеся на космодром для следования в систему Капы с целью внедрения в бригаду Танненберг, были внезапно остановлены комендантским патрулем под предлогом рутинной проверки документов, после чего им было объявлено о временном задержании до выяснения. Тангейзер и Оливия были вынуждены оказать сопротивление. В результате скоротечного огневого контакта Оливия не пострадал, однако Тангейзер получил множественные проникающие ранения грудной области. Комендантский патруль был полностью уничтожен. В настоящее время Тангейзер находится в нашем госпитале. Однако операция внедрения сорвана. Документы Тангейзера и Оливии полностью соответствовали всем реквизитам, имели все необходимые коды допуска. Из чего можно заключить, что имеет место утечка информации на более высоких уровнях. Считаю своим долгом еще раз отметить прекрасное владение огнестрельным оружием, продемонстрированное агентом Оливии. Жду указаний, Крутой. Шифровка 146. Весьма срочно. Баклан Крутому. Раненого агента Тангейзера немедленно эвакуируйте в мое расположение. Агенту Оливии создайте новую легенду. И в сотрудничестве с маршалом разработайте и представьте мне соображения по перевнедрению указанного агента. Прежние указания добиться внедрения Оливии в бригаду Танненберг отменяю. Баклан. Шифровка 147. Вне всякой очереди. Летящий Баклану. В назначенное время агент Салим не вышел на связь. Попытки установить контакт не имели успеха. Буду ждать в указанном месте еще 48 часов. Жду указаний. Летящий. Шифровка 148. Вне всякой очереди. Баклан летящему. Немедленно покиньте систему Капы. Под вашу личную ответственность, Баклан. Шифровка 149. Весьма срочно. Баклан Гладиатору. Примите все меры к выяснению судьбы агента Салима, не вышедшего в точку эвакуации, но только в случае возможности решения этого вопроса без нанесения существенного ущерба вашей собственной безопасности. Баклан.